святою верой. Всех нас православный Бог. Сотни лет мы песни пели и пахали бок о бок. Вражья сила надвигалась, поднимались сыновья, и из пепла возрождалась древнерусская земля. Эй, вы, братья славяне, силой духа воспрянем, не впервой в испытаниях быть. С нами Матерь Россия, с нами крестная сила, не сломать нас и не погубить. Вглубь веков уходят корни нашей общей красоты. Храмы, музыка, иконы и предания, и мечты. Люди клады без обмана, речь похожа неспроста. Ох, как глупо быть Иваном, не припомнящим родства. Эй, вы, братья славяне, силой духа воспрянем, не впервой в испытаниях быть. С нами Матерь Россия, с нами крестная сила, не сломать нас и не погубить. Все мы люди, нас славян не перечесть. Будем вместе, живы будем, все у нас для счастья есть. Пусть растет и процветает вся славянская семья. Твоя слава воссияет, древнерусская земля. Эй, вы, братья славяне, силой духа воспрянем, не впервой в испытаниях быть. С нами Матерь Россия, с нами крестная сила, не сломать нас и не погубить. С нами Матерь Россия, с нами крестная сила, не сломать нас и не погубить.